Глава 6. Люди, которые играют в игры. Магдалена. К предстоявшей вечерней встрече тетушка готовилась тщательно. Плотно пообедав, чтобы, не дай боги, желудок не подвел в самый ответственный момент, она окинула взглядом полководца свои наряды, три костюма, взятых из дома, на всякий случай, и решительно отправилась на местный базар. Что там можно было найти в середине зимы, да еще при снеге и морозе, я представить себе не могла, но взялась сопровождать родственницу, дабы та ненароком не заблудилась в извилистых улочках Китежграда. Как и следовало ожидать, на улице мерзли 3-4 торговца, предлагая народу замерзшую квашеную капусту, сено для лошадей, тоже уже изрядно примороженное, и... «Булочки! Горячие свежие булочки!» На морозе, горячие. Ну-ну. Расстроенная, Элеонора в конце концов повернула назад. Во дворце она куда-то отправила приставленную к ней молоденькую горничную, девчушку лет 15. А когда девушка вернулась, они обе сразу же заперлись в тетушкиной комнате. Василиса и Елисей с интересом наблюдали за всей этой суетой. «Вот, Лена, что значит деятельный человек». С усмешкой обратился ко мне государь и мой непосредственный работодатель, сидя на софе и попивая мед из своего необычного кубка. «Скука покинула это место еще с твоим появлением, но когда здесь обосновалась и твоя тетушка, всем сразу стало весело». «Оно и заметно!» Со вздохом я облокотилась на окно. «Элли явно новых впечатлений не хватает, вот она и развлекается». «Лена, ты далеко от моего леса?» Я вздрогнула. «Даня, что с Ники?» В ответ пришло недовольное. «Да не кричи ты, вот же шальная! Оглушила, блин! Здоров твой оборотень, только одежда ему нужна. Ты у Яги объявиться сегодня сможешь?» «Естественно! Да, конечно, скоро буду!» «Лена!» Василиса с Елисеем смотрели напряженно. «Что у тебя с лицом? Что-то случилось?» «Что? А, да, в общем, все в порядке. Я просто по мысли связи с местным лешим говорила. Потом расскажу. Елисей, мне нужна мужская одежда. Моего хорошего друга ранили. Сейчас ему лучше, но он совсем раздет. Ты что же, в лес перед закатом пойдешь? Не боишься?» Нахмурилась подруга. «Да что ты, Василиса, никуда я не поеду. Открою портал туда и порталом же вернусь. Полчаса-час, не больше». «Хорошо», — кивнул, вставая царь. «Я сейчас отдам распоряжение, тебе подберут одежду». Открывала портал я в своей комнате. Яга и Леший все так же сидели за столом. На диване, закутанный в простыню, расположился мой друг. Увидев меня, он удивленно вытаращился на открытый портал. А вот Даня, уже привычный к подобной картине, сориентировался быстрее. Подойдя, взял тюк с вещами и перенес его в дом, давая возможность мне пройти. Оказавшись в доме у Яги, я первым делом обняла довольную старушку и только потом подошла к Нике. «Ну, здравствуй, рогатый!» «Привет, ведьма!» Мы улыбнулись друг другу. Подобные шуточные нахальные приветствия появились у нас с самого начала дружбы. Никто на такое не обижался. И сейчас я была очень рада видеть старого друга живым и здоровым. Пока оборотень одевался, я присела к столу. «Ты худая, как щепка, Лена!» Ласково пожурила меня Яга, подвигая поближе блюдо с пирожками. Я взяла один и, укусив, даже зажмурилась от удовольствия. «Яблоко! Мой любимый фрукт! Не в коня корма, бабушка!» Проживав, весело ответила гостеприимной старушке. Леший хмыкнул и поинтересовался. «Чем ты сейчас занимаешься?» Я, отложив пирожок, подробно рассказала и о посещении своих родственников, и о развлечениях тетушки. Хохотали все трое. Ник, переодевшись, тоже занял место у стола. «Да уж, не скучно ты живешь, Лена», — хмыкнул он. Я пожала плечами. Никогда скучать не любила. И сразу, без перехода. «А тебе идет форма стрельца. Не хочешь у Елисея послужить?» «Вот это у тебя хватка!» — восхитился Даня. «Твой друг только сегодня после серьезного ранения оправился, а ты его уже в царские стрельцы вербуешь». «Ну, а почему нет? Зато и ему скучно не будет. Тем более...» — повернулась я к Нике. «Ты понятия не имеешь, что с тобой в лесу случилось. Может, убить кто-то хотел не оленя, а барона. Парень помрачнел. Я думал об этом. Наверное, ты права. Мне надо отсидеться где-нибудь подальше. Тем более, что опыт военной службы у меня имеется. А твое начальство не будет против? Не думаю. Спецы ему нужны всегда. Елисей действительно не возражал. Выслушав подробную информацию о способностях и умениях оборотня, он кивнул и вызвал к себе начальника стражи. Я же тем временем с любопытством повернулась к Василисе. «Как там подготовка к свиданию?» Подруга, понимающе улыбнулась. «Тоже ждешь развлечения? Пашка еще не приходил. Тетя твоя из своей комнаты не показывалась». За спиной раздались шаги, и мужчины, что-то обсуждавшие чуть дальше от нас, вдруг замолкли. Проследив, как меняются точно в калейдоскопе выражения на их лицах, от изумления до шока, я осознала, что тетя, наконец, пожаловала. Мы с Василисой обернулись и так и застыли на месте. «Вы когда-нибудь видели толстых фей? И не надо начинать мне рассказывать, что фей вообще не бывает, что они вымерли еще в эпоху трех царей». Примечание. Эпоха трех царей. Фразеологический оборот употребляется, когда говорящий хочет сказать, что такого события или персонажа никогда не было и быть не могло. Конец примечания. «Я вас спрашиваю, вы когда-нибудь видели толстых фей?» «Вот и я нет. По крайней мере, до этого самого момента. Так что моя челюсть, с грохотом упав на паркетный пол, так и осталась там лежать. Сама же я с изумлением смотрела на то, во что превратили мою ненаглядную родственницу». В зал вкатился крупный розовый меховой бочонок, обшитый по всему периметру волнами и оборками. Посреди бочонка переливалось всеми цветами радуги лицо Элеоноры. Красные губы, зеленые веки, розовые щеки, черные брови. Бррр! Я бы на месте Пашки при виде этого создания бежала бы на другой конец света. И это моя тетя. Какой кошмар! Но, видимо, сама тетушка была вполне удовлетворена результатом. Подкатившись к нам с Василисой, она задорно спросила. «Ну, как я выгляжу?» Пока моя подруга тщетно пыталась подобрать слова, чтобы ненароком не обидеть дорогую гостью, возле нас материализовался Ники. «Тетушка Элеонора, вы сногсшибательны!» И ведь ни словом не солгал. Вот это умение! Тетя Вит действительно сшибает с ног. Но Элли приняла эти слова за комплимент и довольно улыбнулась. «Николас, и ты тут! Какими судьбами?» «Да вот, заехал Лену навестить. А вы куда так разоделись?» Женщина зарделась. «На свидание, мой мальчик, на свидание!» Продолжить общение у этих двоих не получилось. В зал заглянул мажордом и объявил, что на пороге дворца мнется Пашка. «О, Павлик!» — оживилась тетя и выпорхнула из комнаты. Мы бросились к уже знакомой портьере. Я в последнюю минуту накинула на всех звуконепроницаемый полог. И снова вольная поза, и снова открытый рот у Пашки. Но в этот раз он сориентировался гораздо быстрее. «Ты это, что это так легко одета сегодня? На улице холодно. Замерзнешь-то?» «А мы пойдем на улицу?» — нежно проворковала Элеонора, медленно вставая и призывно покачивая бедрами. «Как скажешь, милый, я шубку надену». Рядом прыснул Ники. «Вот твоя тетя зажигает!» Пашка тем временем, гулко сглотнув, посторонился, чтобы позволить Элли выйти из комнаты. Каким взглядом он ее провожал? «Втюрился!» С ноткой сожаления проговорил Елисей. «Теперь уже и принцессы не нужны». «Да, похоже, что так. Герцогиня сумела за пару свиданий завоевать сердце простого крестьянина». Мажордом, между тем, помог тете облачиться в теплую меховую шубу и обуть сапоги, и оба объекта нашего внимания вышли на улицу. Мы вместе с накинутым пологом перебрались в холл-прихожую, поближе к окну, выходившему на улицу. Из него было отлично видно резное крыльцо и широкий двор, освещаемый магическими светильниками. Я заряжала их магией раз в сутки. Снег, шедший всю ночь, чуть подтаял, и где-то на окраинах Китежа днем дети весело играли в снежки. Видимо, Элли вспомнила об этом Или моей тете было мало положительных эмоций, так как, не успев выйти во двор, она наклонилась, слепила снежок и точным броском приголубила одного из стрельцов, шедшего по своим делам. Сразу же после сделанной пакости Элли резво спряталась за спину широко ухмыльнувшегося Пашки и показала язык обернувшемуся в недоумении стрельцу. Тот, сообразив, в чем дело, хмыкнул, наклонился за снегом, и уже через несколько секунд во дворе кипела снежная битва. «Вот же шило у твоей тети в одном месте!» — восхищенно присвистнул Ники. «Это же уметь надо!» Только вышла во двор и сразу же завела всех поблизости. «У Лены, получается, ничуть не хуже!» — приласкал меня смеющийся Елисей. «Ну, спасибо, уж похвалил, так похвалил!» Максимилиан Цирин. «Господин ректор, к вам адепт первого курса, Арнольд Фарнем Воскоринати». Открыв дверь, уведомил меня секретарь. «Арни, мы же только утром виделись. Что такого могло произойти? Пропусти». Велел я красавцу-эльфу, работающему у меня в должности секретаря уже не первый год. Айлуний Иерониниус, младший сын владыки Вечного Леса, обладал своевольным характером и не желал подчиняться установленным эльфийскими предками правилам. Место секретаря ректора магической академии было наилучшей защитой для той свободной жизни, которую он вел вдали от дома. Высокий, стройный, просто-таки божественно красивый. Он ненавидел свою идеальную внешность и обладал неуживчивым, скверным характером. Общаться с ним больше 2-3 минут не мог никто. Мне же на его характер было откровенно плевать. Паренек был исполнительным, умным и преданным мне и Академии. Остальное меня волновало мало. Через пару секунд дверь отворилась вновь, и в кабинете появился Цирх. Выглядел он явно не слишком хорошо. Бледность лица, непонятно почему дикий взгляд, трясущиеся руки. «Что еще произошло?» — нахмурился я. Вместо ответа паренек вынул из кармана своей студенческой формы, сложенный в четверо лист бумаги, и с какой-то странной обреченностью протянул мне. И что его могло так напугать? Разворачиваю, читаю. Стихи. Да, неплохо написанные, но всего лишь стихи. Страстная, жаркая, дерзко опасная, горько смешливая и непорочная. Вся, как янтарь, вдохновенно прекрасная, поступь воздушная, святость восточная. Необъяснимая, слабая, нежная, тайная, легкая и безыскусная, приторно-сладкая. В мыслях небрежная, грешная, мудрая, сумрачно, грустная. Верная, скромная, пряная, чуткая, часто надежная и безответная. Странно, бесстрашная, робкая, жуткая, гордость небесная, книга заветная. Непостижимо, с загадкой венчана, тайна вселенская, набожность кроткая, неповторимая, вечная женщина. Словно из радуги царственной соткана. И что такого страшного в обычных стихах? Не в обычных. Это стихи одного нашего древнего автора, Аркани Фарнем Фелисари. Я тогда в подземелье читал вам троим его стихотворение о вечных странниках, заблудившихся в небе, помните? Так вот, это произведение тоже он написал. А вот теперь я завис. Это что же получается? У меня в академии находится еще один цирх. «Да!» — кивнул адепт, словно подслушав мои мысли. «Кто-то еще, кроме меня, здесь точно знает этого автора, а он был известен лишь в узком кругу любителей. Так что только цирх». «Не буду спрашивать, уверен ли ты. Спрошу только, как? Как такое могло произойти?» «Не знаю». «Но по-другому этот листок со стихами я никак объяснить не могу». «Весело. И самое страшное во всем этом то, что помочь нам теперь может только один человек — Магдалена». Арни недоверчиво посмотрел на меня. «Вы серьезно? Она же здесь все разнесет». «Ну, пожал я плечами. Отучилась же она здесь в свое время. И, как видишь, Академия до сих пор цела. Так что да, я серьезно. Видишь ли...» Магдалена получила за время наших странствий 2 уникальных дара. Она стала официально признанной наследницей не только твоей расы, но и расы Лернеев, живущих задолго до тебя. Теперь она способна видеть и понимать многое из того, что нам с тобой непонятно и не видно. Если кто и сможет обнаружить здесь цирха, пусть даже и под серьезными, скрывающими сущность заклятиями, то только она. «Ох, чувствую я, всем здесь будет очень весело», — пробормотал с несчастным видом адепт. «Магдалена». Немного поиграв в снежки, наша странная парочка отряхнула с себя снег и куда-то направилась. Мы же остались без развлечения. Впрочем, ненадолго. «Магдалена, где ты сейчас находишься?» «Упс, надо же! Сам Цирин меня осчастливил. То к нежити приравнял, даже выслушать не захотел. Талифан мгновенно отключил, а то вдруг по мысли связи нарисовался. Но учителю моему бывшему, если не ответишь, только проблемы получишь. Поэтому сказала, стараясь скрыть удивление. Во дворце Елисея, профессор». И тут же удовлетворенная. «Отлично, сейчас буду». И действительно, портал почти сразу же раскрылся, и из него вышел высокий мужчина с привлекательными, хоть иногда и жесткими чертами лица. Черные внимательные глаза и такого же цвета волосы, тонкий нос потомственного аристократа, четко очерченные губы, волевой подбородок. Цирин. Как всегда, подтянутый, элегантен, настоящий аристократ. Классический черный костюм с белой сорочкой под пиджаком, кожаные туфли, явно сшитые по последней фризийской моде. Говорят, он тайный советник императора Фризии. Да и галантности у него не отнять. Поцеловал руку зардевшейся Василисе, любезно поприветствовал Елисея и Ника и обернулся ко мне. «Иди к себе, собирайся. Ты мне нужна срочно». «И уже моим работодателям». «Ваше Величество, я приношу свои искренние извинения, но Магдалена мне просто необходима сейчас в Академии. Очень надеюсь, что ненадолго». «Это как-то связано с вашим предыдущим путешествием?» Нахмурился, подозревая неладное Елисей. «Именно». Кивнул Цирин. «Связь очень тесная». «И опять ко мне». «Ты еще здесь? Магдалена, у нас действительно нет времени. Давай быстрей». «Вот же, как с другими общается, так сама любезность. А мною всегда командует, как раз последней рабыней. Но возражать, зная, что ректор мысли мои, даже самые сокровенные с недавних пор без проблем читать может, не стала, послушно поплелась наверх собираться». «Интересно, что же такое могло у него приключиться, что я настолько срочно понадобилась? Впрочем, сама скоро все узнаю. Что собирать Магине, особенно если она привычна к путешествиям и не сидит долго на одном и том же месте? В мою бессменную котомку, потерянную мной в чужом лесу и возвращенную обратно старым лешим, охранявшим тот лес, я положила шкатулку с амулетами, похожими на драгоценности, элегантные женские перчатки из черной антарской кожи. Примечание. Антар – хищное животное, внешне напоминает огромного толстого крокодила с зубами и хвостом пираньи. Поймать его чрезвычайно трудно, а убить еще труднее. Именно из-за этой трудности шкура антара высоко ценится на рынке. Для магов она интересна тем, что, будучи эластичной, не пропускает кислоту, облегая тело, словно родная кожа. Конец примечания. Миниатюрный кинжальчик. Да-да, тот самый, украшенный самоцветами и якобы предназначавшийся для самозащиты, хотя я всегда резала им продукты, предпочитая защищаться заклинаниями, пару смен белья, запасной брючный костюм, расческу и зеркальце. Все, я готова. Всем остальным меня всегда снабдит родная академия.